Утром допросили гонца. Тот, как и предсказал Статит, не сообщил ничего нового. Его отправили напомнить соседям об обещании прислать еще воинов. Но после неудачного нападения наемников на ремейский лагерь на границе, союзники, похоже, с дальнейшей помощью не спешили. Для Ремы это бесспорно было хорошей вестью. Но опускать оружие было рано. Солдаты донесли царевичу и Небвену, что за ночь жители Ледны спешно перекопали насыпную дорогу к воротам. И теперь городской вал был окружен сплошным рвом. Но к такому повороту все были готовы. В распоряжении Ремы не было осадной техники и тяжелых орудий, поскольку изначально этот поход не подразумевал взятие города. Однако при необходимости они могли довольно быстро соорудить черепаху. Навес, позволявший воинам восстановить насыпь и подготовить таран. Настоящую сложность представлял собой акрополь, располагавшийся на возвышении, окруженной высокой стеной из крупных неотесанных блоков, плотно пригнанных друг к другу. Возведение многоуровневых осадных башен потребует времени и материалов, а дерева в этих краях было не так много. Мощных баллист и катапульт, которыми располагала имперская армия, да что там мощных, даже самых простых, сейчас у Ремы и не было. Стало быть, придется посылать гонцов к границам империи в один из ближайших гарнизонов. Но все понимали, что исход боя решат не изнуряющие осады и не орудия, а то, насколько сами люди желали смены власти. Последующие несколько дней прошли в подробных обсуждениях с Никисом устройства Ледны и подходов к ней. Бывший командир стражи уже все для себя решил. Ремы были его единственным шансом добраться до Клея и восстановить справедливость. И последние сомнения о том, не предает ли он родной город врагу, оставили его. Утаивать что-то сейчас было не в его интересах, даже если мысль впоследствии изгнать имперских воинов из Ледны иной раз и посещала его. На основе новых полученных сведений Ренеф сам разработал дальнейший план взятия города. Рассчитав несколько возможных вариантов в зависимости от помощи изнутри Ледны или ее отсутствия, и внес изменения в свои прежние тактические записи. Царевич ушел в эту работу с головой, став предельно собранным. С Небвеном он почти не советовался, но изучая записи Ренефа, военачальник вынужден был в очередной раз отметить необыкновенный талант юноши. Он мог по пальцам пересчитать стратегов, настолько тонко разбиравшихся в ситуации, в условиях менявшихся обстоятельств, в таком молодом возрасте. Поистине, если энергию Ренефа и его острый ум направить в разумное русло, однажды он без сомнения станет блестящим военачальником. И об этом Небвен тоже собирался сказать императору, который о талантах сына знал и все же несколько недооценивал их. Однако слабым местом царевича было его нетерпение. Он отлично планировал атаку, но не оставлял себе времени для хитроумных ходов, для того, чтобы дать противнику время совершить ошибку и взять его измором. Впрочем, терпение приходило с возрастом, даже к горячим по природе своей Ремы. Правда, не ко всем в нужной мере. Пока что Ренеф был на высоте непосредственно на поле боя. Но Небвен верил, что в будущем юноша вполне мог научиться охватывать более целостную картину. Для этого у него были все данные, просто мыслил он пока недостаточно широко, а потому не мог оценивать перспективы и просчитывать последствия. Для того, чтобы однажды стать одним из старших военачальников, ему необходимо было расширить свое видение, научиться осознавать и предугадывать, как один небольшой элемент повлияет на другой. Обучение стратегическому искусству было процессом очень небыстрым. И пока Ренеф, к сожалению, сам ограничивал себя в продвижении к высотам воинского мастерства. Дело было, конечно же, не только в темпераменте, но и прежде всего в его юном возрасте. К тому же, родись Ренеф в другое время, когда Таордуа отвела войны за территорией и расширяла свои владения, либо возвращала те, что были потеряны прежде, он был бы как раз на своем месте. Его стихией был захват, а не оборона. Но уметь в той или иной степени он должен был все. Со временем. Это время Ренефу нужно было дать, позволить ему повзрослеть и отшлифовать свои навыки и представления о жизни. Но уже сейчас царевич начал вызывать уважение и восхищение даже у прекрасно знавшего военное дело Небвена. Учителя юноши могли в полной мере гордиться им.